Глава 7. Ночное заседание. Несмотря на первомайское праздничное настроение, Национальный центр управления обороной России НЦОО, расположенный в Москве на Фрунзенской набережной, работал в обычном порядке, контролируя работу федеральных органов исполнительной и военной власти во всех регионах страны. Дважды в сутки дежурные на местах докладывали в столицу о том, что у них происходит, но по необходимости офицер дежурной смены мог соединиться с дежурным любого района России, любого министерства, в том числе и таких далеких от военной деятельности, как Минсельхоз или Министерство культуры, и потребовать отчета о состоянии дел. В ночь с 30 апреля на 1 мая старший смены контроля полковник Шевелев доложил начальнику оперативной координации деятельности полковнику Полевому по полученному от системы спутникового контроля Мирового океана сообщении об оживлении американского военно-морского флота в районе Гавайских островов. Полковник Полевой знал цену минутам и тотчас же доложил об этом начальнику морского управления генералу Сокольскому, а тот связался с заместителем министра обороны генерал-лейтенантом Тумановским. Их разговор длился всего секунд 30, после чего Тумановский доложил о положении дел в ВМФ после исчезновения субмарины «Камчатка» министра обороны Петряну Павловичу Евтюху. Евтюх в этот момент собирался ложиться спать, проведя накануне инспекционную поездку на полигон Сары-Сагань, но выслушал заместителя без ворчания. «Считаешь, американцы узнали о нашей проблеме?» — спросил он после недолгого молчания. «Об АГС они знать не могут», — сказал Тумановский убежденно. «За это я спокоен. Но мы подвесили над Тихим океаном резервный спутник, и они могли заинтересоваться причиной». Евтюх снова помолчал, взвешивая на разных чашах весов свое здоровье и важность полученных сведений. «Буду в центре через полтора часа. Предупреди Волгина, Сурмянова и Калиничева. Обсудим ситуацию в режиме онлайн. Пусть приготовят все материалы». «Хорошо, Петрян Павлович. Еще побеспокой Веревкой Мягкова». «Хорошо», — повторил Тумановский. Речь шла о директоре СВР и командующем Тихоокеанским флотом. В кабинет мужа вошла, кутаясь в халатик, жена Евтюха Екатерина Андреевна. Они были одногодки с мужем, которому пошел 52-й год, но выглядел молодой и милый, несмотря на раннюю седину. «Что-то случилось?» Евтюх обнял жену, поцеловал в висок. «Что-то происходит, а что, пока не понимаю». «Где?» «На Дальнем Востоке, точнее, в Тихом океане». «Так далеко?» Евтюх улыбнулся. «В нынешние времена это уже недалеко, а практически рядом. Так что, Катюша, поеду». «На ночь глядя». В начале 3-го он был уже на Фрунзенской набережной, внутри НЦОО, где его ждали адъютант министра капитан Кольцов, предупрежденный заместителем, и сам Тумановский. Поднялись на второй этаж, прошли в кабинет Евтюха. «Кофе», — сказал Евтюх. «Черный, без сахара». «Мне тоже», — попросил Тумановский. Кольцов кивнул, включая кофе-автомат. Евтюх кивнул на стул. «Присаживайся, Евгений Анатольевич». Вспыхнули экраны видеосистемы, висевшие на трех стенах кабинета. Они, в принципе, исполняли те же функции, что и громадные экраны в зале оперативного контроля за повседневной деятельностью государства, только были в разы меньше. «Связь», — бросил одно слово Евтюх. Внутри сегментов экрана связи появились контуры кабинетов, приглашенных на онлайн-совещание командиров и руководителей спецслужб. Каналы связи были надежно защищены от прослушивания, о чем говорили зеленые огоньки в уголке каждого сегмента. Кольцов принес свежезаваренный кофе. Евтюх сделал большой глоток, не обращая внимания на температуру напитка, проводил глоток внутренним зрением по пищеводу, по груди прокатился горячий комок, включил ответный контур, чтобы его мог видеть каждый участник ночного совещания. «Приветствую, товарищи генералы и адмиралы. Прошу прощения за то, что собрал вас ночью. Ситуация тревожная. Вы все получили сообщение службы контроля?» «Так точно», — сдержанно ответил главком Тихоокеанского флота вице-адмирал Веревка, бритый наголо. Он напоминал знаменитого в прошлом бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко. Остальные ограничились кивками и односложными «да». «Ваше мнение, почему заактивничали американцы на Гавайях? Константин Федорович. Командующий ТОВ боднул лбом воздух. Я не знаю, Петрен Павлович. Плохо, адмирал. С нашей стороны утечка информации о походе Камчатки к КГС в Тихом океане исключена. Уверены? 100%. Евтю глянул на главкома ВМФ. Сергей Сергеевич. «Я тоже считаю, что флот не причастен к тому, что происходит», — ответил Сурмянов. «Мы не давали ни малейшего повода к активности американцев. О походе Камчатки вообще знали только 4 человека, все люди проверенные. А не готовится ли американский и Тихоокеанский флот к какой-нибудь провокации? Борис Иванович?» «У меня нет никакой информации по этому поводу», — сказал Мягков своим тихим интеллигентным голосом. К тому же времена изменились, американцы уже не являются полновластными хозяевами океана. Мы уступаем им по количеству боевых единиц флота, но не по ударной мощи. Да и китайский флот существенно вырос. Американцы же никогда не начнут войну, не рассчитывая победить. Они знают, что ответ будет сокрушающим. Это все лирика насчет сокрушающего удара. Но их эсминцы и авианосцы начали кружить вокруг Гавайев. «Пока еще далеко от зоны установки АГС», — пробурчал Веревка. «Пока. Что они ищут? Что за маневры устроили? Кроме надводных кораблей, насколько мне известно, в этих маневрах замечены и подводные лодки. Что происходит? Константин Федорович?» Директор ФСБ откашлялся. «Есть только одно фантастическое и одновременно правдоподобное объяснение начавшейся суматохи, Петрян Павлович». «Фантастическое?» — хмыкнул министр. — С обывательской точки зрения. Мы недаром бороздим океаны в поисках подводной крипто-жизни уже не одно десятилетие. Фактов о ее существовании предостаточно, как бы фантастически это ни звучало. По мнению наших экспертов, подводным существам все труднее становится хранить свои тайны. Человек все активнее лезет в океанские глубины, натыкаясь на то, что мы называем НПО — неопознанные подводные объекты. Если раньше суда и подлодки пропадали бесследно после таких встреч, то теперь спутниковый обзор не позволяет НПО действовать свободно. Они вынуждены прятаться тщательнее. Ближе к теме, Константин Федорович. Мы не знаем, что произошло. Никаких утечек информации допущено не было. Может, у вас что-то есть, Мирон Андреевич? Директор ГРУ качнул головой. «У нас тоже ничего. Никаких переговоров по этому поводу американцы не вели. Известно только то, что на Гавайи прилетел командующий Южным флотом Фенхель, после чего и зашевелилась база Пёрл-Харбор». Евтюх вспомнил об остывшем кофе, допил. «Плохо. Товарищи генералы и адмиралы, произошло не просто ЧП, чуть ли не катастрофа. А у нас ни грамма информации. Что предпринято, Сергей Сергеевич?» «В район установки АГС «Утес» направлена исследовательская подлодка «Десна». Сурмянов посмотрел на директора ФСБ. «С согласия Константина Федоровича. Она изучала дно океана в районе Нан-Мадола. Мирон Андреевич дал нам свою спецгруппу во главе с полковником Вербовым». Командующий ВМФ перевел взгляд на директора ГРУ. «Вербов находился в Сирии на спецзадании», — сказал Волгин. «Нам удалось спешно перебросить его и группу в Россию. Сейчас он и трое его бойцов находятся на лодке». «Десна будет на месте через сутки с небольшим», — добавил главком ВМФ. «Ею командует опытный капитан первого ранга Брайдер». «Который ходил на Грозном к Северному полюсу?» «Так точно». «Но Десна не имеет на борту оружия». «Ракеты, торпед на ней нет, но оружие имеется», — возразил Сурмянов. «Вулкан и генератор РЭП-шиповник, способный воздействовать на электронику торпед противника, плюс дроны разного калибра, плюс батиплав краб, плюс Марлин». «Марлин?» — переспросил министр. «Марлин-500 — новый телеуправляемый глубоководный робот», — пояснил Веревка. «Оснащен видеокамерами высокого разрешения, многодиапазонным гидролокатором и манипуляторами. Может работать автономно и опускаться на глубину до 5 километров. Все равно для решения задачи поиска Камчатки и АГС нужно бросить больше сил. Мы сняли с дежурства и послали в Тихий один Борей Крым. Он способен погружаться до 600 метров и несет запас вторых физиков. Евтюх прищурился и Сурмянов добавил. У ГТСМ «Физик-2» новая дуэльная тепловая торпеда. Скорость больше 70 узлов, глубина пуска до километра. Бесшумный, по всем характеристикам, превосходит американские 48-е «Маки». Тепловая торпеда МК-48. «Пошлите туда еще одну лодку». Командующие военно-морскими силами переглянулись. «Практически все атомоходы находятся», — начал командующий ТОВ. «Изыщите резервы. Где сейчас Грозный?» «В распоряжении Северного флота», — сказал Тумановский. «Точнее». «По моим данным, субмарина в походе в районе котловины Нансена», — сказал Сурмянов. «В тех водах замечена чья-то подлодка, возможно, американская». «Или китайская», — добавил Веревка. «Пошлите туда один из ясеней, Сергей Сергеевич, а Грозный направьте вслед за Крымом в Тихий». «Слушаюсь, Петрян Павлович». «На борту Грозного есть эти антиторпеды, физики?» «Так точно». «Давайте еще раз пройдемся по фактам, товарищи». «Меня очень беспокоит возня американского флота вокруг Гавайев. Если они каким-то невероятным образом прознали про нашу АГС...» «Исключено», — в один голос заявили Веревка и Сурмянов. «Рад вашему оптимизму», — усмехнулся министр. «Даже если об установке изделия «Утес» противник не знает, мы окружены врагами со всех сторон так плотно, что не можем позволить себе расслабиться ни на минуту. В последнее время только ленивый не грозил нам горячей войной, не забывая вести холодную, объединяясь вокруг этой раковой опухоли на теле человечества США». «Сатанинских штатов Америки», — пробурчал Веревка, — «да и китайцы не подарок». «Мы готовы», — сказал Волгин. «Каждые 100 лет весь мир объединяется против России, чтобы получить пиздюлей и отстать на следующие 100 лет. Прошу прощения за ненормативную лексику». Тумановский засмеялся. «Нынче модно ругаться во всеуслышание, Мирон Андреевич. Ругаются не только представители шоу-биза типа Киркорова, но и мастера культуры». «Модно», — осуждающе покачал головой Мягков. «Мало ли что модно, по мнению телевидения. В Таиланде, к примеру, моден лилакс». «Что, простите?» — удивился глава ФСБ. «Лазерное отбеливание пениса». По лицам совещавшихся промелькнули улыбки, кто-то подсокал языком, кто-то рассмеялся. «Вы серьезно, Борис Иванович?» — с сомнением в голосе поинтересовался Калиничев. «Абсолютно, Константин Федорович. Агентура доложила». «Зачем отбеливать такой интимный орган? Мужики в Таиланде без трусов ходят?» «Мир полон больных людей», — пожал плечами Мягков. «В Европе дела обстоят еще хуже». «Товарищи, по делу», — постучал карандашом по столу Евтюх. «Мы не эксперты по психиатрии. Константин Федорович, какими данными по глубоководной деятельности неизвестных объектов вы располагаете? Что позволило вашим экспертам сделать вывод о существовании разумной жизни в глубинах океана?» «Я отправлю вам общий отчет НТ-центра, Петрян Павлович», — пообещал директор ФСБ. «В общих чертах это выглядит как статистика встреч с НПО и аномальными процессами в толще вод, но информация конфиденциальная». «Даже для меня?» Калиничев пожевал губами, но глаз не отвел. «Даже для вас, товарищ министр обороны. Но в сложившихся обстоятельствах я вправе рассекретить часть наших наблюдений. Тем более, что военные моряки тоже неоднократно сталкивались с НПО». «Благодарю за откровенность». «Полный отчет я могу представить вам только с разрешения президента». «Давайте вашу статистику в общих чертах». «Не обижайтесь, Петрян Павлович. Мы все в той или иной степени связаны секретностью многих тем и разработок». «Не надо оправдываться, Константин Федорович. Мы действительно ограничены рамками полномочий и протоколов. Но я должен знать, с чем придется столкнуться морфлоту». Калиничев кивнул. «Об аномальных явлениях, зафиксированных в разных районах Мирового океана, много говорить не буду. хотя не позволяет судить о процессах, напоминающих утечку информации о жизни предполагаемой подводной цивилизации. Это и квакеры, инфразвуковые пузыри, возникающие в глубинах вод, и таинственное свечение, и появление, почти мгновенное исчезновение массивных плотных струй, и резкое уплотнение воды, либо, наоборот, потеря ею плотности, приводящая к провалу в пучину кораблей, и цепочки передвигающихся огней и прочее, так сказать, чертовщина. Галлюцинации? Нет, вполне себе реально происходящие, даже снятые на видео процессы. К классу галлюцинаций можно отнести разве что описываемые очевидцами встречи с таинственными существами, то похожими на людей, в частности, морскими русалками, то непохожими. Плюс рассказы о похищениях рыбаков и моряков некими пришельцами. Намного более серьезны находки подводных городов, пирамид и необычных сооружений. Нанмадол проявил осведомленность о секретных подводных исследованиях командующий ТОВ. «Нанмадол в том числе», — согласился Калинищев. «Наша десна только за полторы недели обследования акватории Каролинских островов обнаружила две пирамиды и утонувшую в иле статую, изображавшую, очевидно, какую-то богиню. Интересно, что подо льдами Северного Ледовитого океана в цитадели гиперборейцев...» «В буфере», — проговорил Тумановский. Калинищев замолчал. «Извините, Константин Федорович», — быстро поправился замминистра. «Вы правы, этот объект был назван буфером», — продолжил директор ФСБ. «Так вот, судя по полученным снимкам, эта статуя — родная сестра статуи в зале буфера. Наши парни называли ее двояко — Дева и Макошью. Как вы, наверное, знаете, северный буфер тоже взорван, и мы не сможем уточнить детали и связи сооружений. Но эти находки свидетельствуют о существовании в древние времена воюющих цивилизаций. Возраст статуи Нанмадол около 25 тысяч лет. Кстати, возраст воронок в Сибири, заполненных нынче озерами, тоже близок к этой цифре. Война кого-то с кем-то на территории Сибири оставила прямые следы бомбардировок континента. Однако это отдельная тема для обсуждения». Евтюх кинул взгляд на часы. «Пожалуй. Приведу несколько примеров сооружений, оставленных древними цивилизациями, чтобы вы понимали масштаб их деятельности, причем только тех, что обнаружили наши специалисты-уфологи. Мы одними из первых начали обследовать Балтийское море. Еще датчанин Деннис Аспарен, команда которого искала затонувшие корабли, нашел в Ботническом заливе между Швецией и Финляндией на глубине 84 метров нечто, напоминающее летающую тарелку диаметром 60 метров, которая, кстати, недавно таинственно исчезла. Мы же нашли на Балтике развалины двух городов, о которых нет никаких упоминаний в исторических хрониках. Остатки сооружения, напоминающего храм, и две пирамиды возрастом от 15 до 20 тысяч лет». «Ну, города находили на дне всех морей», — заметил Тумановский. «Я и не заостряю на них внимание. В 1997 году австралийские военные моряки обнаружили на дне котловины Беллинсгаузена на глубине 6 километров загадочные постройки, излучающие свет. Дважды туда уже в 21 веке опускались батискафы, после чего рельеф дна котловины изменился, и постройки исчезли. Мы послали туда первую нашу исследовательскую субмарину «Рубин», и она нашла нечто вроде искусственного ущелья с ровными стенами, уходящего в пещеру. К сожалению, глубина котловины не позволила продолжить исследование». «Десна способна завершить начатое?» — спросил Тумановский. «Вполне. Мы направим лодку в тот район после операции в Тихом. Слышали о синей дыре?» Лица совещавшихся отразили смущение и сожаление. Кивнул только Веревка. «Белиз?» «Совершенно верно. Синяя дыра лагуны идеально круглой формы, диаметром 300 метров. Настоящий провал в центре кораллового рифа в Карибском море, недалеко от берегов Белиза. Сначала ее глубину измерили эхолотами в 150 метров. Потом оказалось, что тоннель уходит намного глубже. Дна так и не достали. И сделан он искусственным путем. Еще пример. Город-пирамид Янагуни у берегов Японии, в центре которого стоит ступенчатая пирамида высотой 30 метров. Возраст города 25 тысяч лет. Пирамида около 30 тысяч. Наконец, сооружения на дне Черного моря, обнаруженные с орбиты и ставшие доступными для исследования после присоединения Крыма к России. Дороги, стены, пирамиды. Мы скоро пошлем туда экспедицию. — А что американцы? — спросил Тумановский. — Толкаются. Часто мешают нам. Хотя у них самих много таинственных подводных мест. К примеру, у берегов Калифорнии нашли на дне группы круглых столбов непонятного назначения и треугольные сегменты из базальта, остриями сходящиеся к единому центру. Американские эксперты предположили, что там прячется база НЛО, и засекретили исследования. Нас туда не пустили. — Ну хорошо. А вы что сейчас изучаете? — спросил Веревка. — Или задействована только одна лодка Десна? — Не одна, — улыбнулся Калиничев. — Материалы засекречены. Это уровень спецслужбы президента. Об открытии буферов в Антарктиде на Северном полюсе знают немногие. Удалось отсечь СМИ. Вот Мирон Андреевич знает. Волгин молча кивнул. «Но самое главное...» — Калиничев помолчал. «Не сооружение на дне океана. У нас на руках сотни свидетельств о перемещении под водой загадочных теней, массивных струй, светящихся объектов и гигантских змей». «Змей?» — поднял брови Евтюх. «Выглядят эти создания именно как змеи длиной до километра и больше, либо как древние ящеры-ихтиозавры». «Так, может быть, это и есть ихтиозавры, сохранившиеся со времен мезозоя?» «Когда вы посмотрите видеоматериал, вы поймете, это и не ихтиозавры, и не змеи. А кто?» «Существует три типа перемещающихся объектов, но ни один из них не просматривается четко подетально. Наши уфологи утверждают, что подводные жители так маскируют свои аппараты, либо накрывают сооружение куполом квакеров, отпугивающих людей. Десну и отправили к нам Мадолу, чтобы проследить за такими объектами, так как в акватории Микронезии не раз в глубинах до полусотни метров замечали змей». «Я вас понял, Константин Федорович. Пора скоординировать действия ваших и наших НТ-центров, поскольку проблема одна. Итак, вы считаете причиной молчания АГС и Камчатки встреча со змеями?» «Возможно», — кивнул директор ФСБ. «Не утверждаю, но вероятность таких встреч далеко не нулевая. Надо быть готовыми ко всему. Сдается мне, мы случайно установили АГС-утес не в то время, не в том месте». «Что вы имеете в виду?» «Мы затронули какой-то схрон подводной цивилизации, и к чему это приведет, я не знаю». Евтюх обратил взор ястребиных глаз на главкома ВМФ. «Сергей Сергеевич, обо всем, что будет происходить в Тихом, докладывать мне незамедлительно. И я настоятельно рекомендую отправить туда не одну, а две субмарины». «Сделаем, Петрян Павлович», — пообещал Сурмянов.